Глава вторая. Свободная Франция. После Лейпцига союзнички воспряли духом и выдвинули Наполеону новые, на сей раз более жесткие условия мира. Наполеону остается только Франция в границах 1801 года. Подозрения Бонапарта о том, что аппетиты союзников будут только расти, как видите, подтверждались. Поэтому он решил воевать против интервентов до конца, сказав: «Нас победили между Эльбой и Рейном в результате предательства, но между Рейном и Парижем предателей не будет». И он был прав. Несмотря на огромную усталость от бесконечных войн, французы были настроены весьма решительно. Их любовь к Наполеону и ненависть к Бурбонам была такой, что даже крепостник Александр засомневался. А стоит ли восстанавливать во Франции старые порядки? Сажать на трон Бурбонов? Может быть, лучше передать трон трехлетнему сыну Наполеона или даже превратить Францию в республику? Революция отгремела 20 лет назад. За это время выросло и вступило в экономическую жизнь целое поколение, которое не знало иных правил игры. Франция стала современной страной, и восстановить старые порядки означало просто разрушить прекрасно функционирующий социальный организм. В январе 1814 года войска антифранцузской коалиции перешли Рейн и вторглись в пределы Франции. Наполеон снова выехал на войну. Как вы заметили, я в этой книге довольно часто цитирую сталинского сокола, историка Евгения Торле. Не столько потому, что он считается одним из самых знающих специалистов по истории Франции того периода, сколько по причине его литературных способностей. Торле писал не как историк, то есть скучно и занудно, а как настоящий писатель. Типа меня, может, чуть послабее. Читателя радуют его ироничные замечания и психологически точные зарисовки. А иногда и просто щемящие места. Вот одно из таких мест. В ночь с 24 на 25 января 1814 года Наполеон должен был вернуться к армии. В случае смерти Наполеона на императорский престол должен был немедленно вступить его трехлетний сын. Наполеон так любил это маленькое существо, как он в своей жизни никого никогда не любил. 24 января Наполеон весь день провел у себя в кабинете за срочными делами, которые нужно было устроить перед отъездом на эту решающую войну, перед грозной боевой встречей со всей Европой, поднявшейся против него. Ребенок со своей деревянной лошадкой был, как всегда, около отца. И так как ему, по-видимому, надоело наблюдать возню Наполеона с бумагами, он стал дергать отца за фалды сюртука, требуя внимания. Но наступил вечер, и его унесли спать. В 3 часа утра дежурившая в эту ночь в детской спальне няня увидела вошедшего потихоньку Наполеона, не знавшего, что за ним наблюдают. Войдя, он неподвижно постоял у кровати спящего ребенка, долго глядел на него, не спуская глаз, и вышел. Через минуту он уже был в экипаже и мчался к армии. Больше он уже никогда не видел своего сына. Хорошо, пишет Торле, почитайте его. Но читая Торле, нужно не забывать вносить поправку на время, в которое он писал, и главного цензора, под чьим чутким руководством он делал свои выводы. Расклад сил был таким. У Наполеона под ружьем 47 тысяч человек, у интервентов 230 тысяч, плюс еще почти столько же спешило из их стран на подмогу. Однако части интервентов были рассосредоточены, чем и воспользовался Наполеон. Сначала он разбил армию Блюхера, выкинув ее из Сен-Дизье. Затем он рванул навстречу русскому корпусу и разбил его под Бриенном, там, где он учился в юные годы. Бой был столь горячий, что в один из моментов Наполеон был вынужден лично отбиваться своей шпагой от казаков. У Шампабера Наполеон еще раз разбил русских, которые снова отступили. На следующий день он молниеносно переместился к городку Монмирайлю, где разбил русско-прусские соединения. Союзники бежали с поля боя. Развернувшись, Наполеон подскочил к Шато-Тьерри, где располагалось почти 30-тысячное русско-прусское войско, и разгромил его. Разгром был бы убийственным, если бы к месту битвы не опоздал наполеоновский маршал Макдональд. Его стареющие маршалы потеряли скорость. Наполеон же ничуть. Едва покончив с этим делом, он метнулся к Вашану, настиг там Блюхера, успевшего залезать раны, и отбросил его с огромными для Блюхера потерями. Еще два подобных молниеносных разгрома повергли союзников в состояние глубокой задумчивости, и они запросили перемирие. И мудрено было не впасть в задумчивость. Союзники знали, что империя Наполеона висит на волоске, и как бы ни был он велик, не может все вечно держаться на плечах одного человека. Когда-нибудь это непременно должно кончиться. Тем более, что воевать-то Наполеону уже почти не с кем. Мобилизационный черпак скребет по дну. Все это было правдой, но эта правда упорно не хотела сбываться. Все было против Наполеона, а он все побеждал и побеждал. Побеждал в безнадежных ситуациях, побеждал с 16-летними мальчишками. Казалось, его вот-вот прихлопнут под Бар-Сюр-Оби, где союзники сконцентрировали 122-тысячную армию против 30 тысяч у Наполеона. Перевес сил в четверо. Наполеон принял бой, остановил эти армады, после чего перешел реку Об, взорвал за собой мосты и занял город Труа. На предложение союзников о перемирии Наполеон не согласился. К чему давать врагам передышку? И тогда союзники сделали ход конем. Вместо того, чтобы бегать за Наполеоном и от Наполеона по всей стране, они двинулись к столице и заняли Париж. Быстрым рейдом русская армия прошла до Парижа, который защищать было практически некому. Перед самым городом русский авангард наткнулся на спокойно марширующие французские части маршалов Мортье и Мормона, которые совершали передислокацию. Французы были шокированы внезапным появлением противника. Но позади была столица, командовал ими не Кутузов, и французские части из маршевых колонн попытались сходу перестроиться в боевые каре. Увы, в этих частях находились только плохо обученные мальчишки, за плечами которых не было еще ни одного боя. Дети смешались и толком выстроить боевые порядки не смогли. И тут русская кавалерия проявила себя во всем блеске. Здоровенные усатые кирасиры врубались в ряды худосочных мальчишек, убивая их своими длинными прямыми палашами. А те отчаянно пытались сопротивляться, стараясь держать ряды, как им объясняли офицеры, и отбиваясь погнутыми от ударов палашей штыками. Долго это продолжаться не могло. Вскоре ряды их дрогнули, и мальчишки побежали, преследуемые кирасирами и казаками, которые мчались за бегущими детьми и рубили их палашами и шашками. К чести Александра надо сказать, что даже он не выдержал и велел прекратить эту бессмысленную бойню. Потом оглядел этих взятых в плен солдат, махнул рукой и отпустил детей по домам, к родителям. И тут весьма своевременно осветить вопрос, как вообще вели себя союзники в оккупированной Франции. На этот счет есть два мнения. Первое мнение гласит, что русские оккупанты вели себя не в пример добрее прусских и австрийских. Пройдитесь по департаментам Франции, где чужеземное вторжение оставило свой след в 1814 году, и спросите жителей этих провинций, какой солдат в отрядах неприятельских войск постоянно выказывал величайшую человечность, высочайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям, безоружным гражданам. Можно поставить 100 против одного, что они назовут вам русского солдата. Это утверждение совпадало с мнением самих французов. Русские заслужили своим поведением благосклонность жителей, говоривших, что они предпочли бы поселить трех из них вместо одного баварца. Шатобриан писал: «80 тысяч солдат-победителей спали рядом с нашими гражданами, не нарушая их сна и не причиняя им ни малейшего насилия. Это освободители, а не завоеватели». Но есть и другое мнение. Эрнест Лавис в своей «Истории XIX века» свидетельствует: «В захваченных неприятелем департаментах беззаконие союзников, насилие казаков и прусаков возбудили страстную жажду мести. Обессиленная Франция сначала встретила нашествие без возмущения. Она была почти равнодушна к отвлеченной идее оскорбленного отечества. Чтобы пробудить в ней патриотизм, потребовался грубо материальный факт иностранной оккупации, со всеми сопутствующими ей невзгодами – реквизициями, грабежом, изнасилованием женщин, убийствами, поджогами. Занятые союзниками провинции были буквально разорены реквизициями. Труа, Эперне, Нажан, Шато-Тьерри, Санс и свыше 200 других городов и селений были вконец разграблены. «Я думал, — сказал однажды генерал Йорк своим бригадирам, — что имею честь командовать отрядом прусской армии. Теперь я вижу, что командую только шайкой разбойников». Когда вечером после победы или на другой день после поражения, или просто после какого-нибудь маневра, казаки или прусаки проникали в город, село или усадьбу, там начинались всяческие ужасы. Они не только искали добычи. Им было по душе сеять скорбь, отчаяние, разорение. Они валились с ног от вина и водки. Их карманы были полны драгоценных вещей. На трупе одного казака нашли 5 пар часов. Их ранцы и кобуры были до отказа набиты всяким добром. Следовавшие за их отрядами повозки были нагружены мебелью, статуями, книгами, картинами. Но и этого им было мало. Не имея возможности все увезти, они уничтожали то, что им приходилось оставить. Разбивали двери, окна, зеркала, рубили мебель, рвали обои, поджигали закрома и скирды, сжигали сохи и разбрасывали их железные части, вырывали плодовые деревья и виноградные лозы, складывали для потехи костры из мебели, ломали инструменты у рабочих, бросали в реку аптечную посуду, выбивали днища у бочек с вином и водкой и затопляли подвалы. В Суассоне было сожжено дотла 50 домов, в Мулене – 60, в Мениль-Сильере – 107, в Нажане – 160, в Вюзанси – 75, в Шато-Тьерри, Вельи и Шавиньоне – по 100 с лишним, в Атьи, Мебрикуре, Карбини и Класси – все дома до единого. Соблюдая заветы Растопчина, казаки всюду прежде всего приводили в негодность пожарные шланги. Яркое зарево освещало стены, дикость которых не поддавалась описанию. Мужчин рубили саблями или кололи штыками. Раздетых догола, привязанных к ножкам кровати, их заставляли смотреть, как насиловали их жен и дочерей. Других истязали, секли или пытали огнем, пока они не указывали, где спрятаны деньги. Приходские священники в Монландоне и Ролан-Поне, Верхняя Марна, были замучены насмерть. В Бюсси-Лелон казаки сунули в огонь ноги некого леклерка, слуги, оставшегося сторожить господский дом. А так как он все еще упорно молчал, то они набили ему рот сеном и зажгли. В Нажане несколько прусаков едва не разорвали на части суконщика Абера, растягивая его за руки и ноги. И только благодетельная пуля прекратила его мучения. В Провене бросили ребенка на горящие головни, чтобы выпытать у матери, где она спрятала ценные вещи. Алчность и разврат не щадили ни малых, ни старых. У 80-летней женщины на пальце было кольцо с бриллиантом. Кольцо было тесно. Удар саблей, и палец отлетел. Насиловали 70-летних старух, 12-летних девочек. В одном только округе Вандёвр насчитали 550 человек обоего пола, умерших от истязаний и побоев. Замужняя крестьянка, некая Оливье, после того, как казаки надругались над нею, не снесла, подобно Лукреции, позора и утопилась в барсе. Конечно, начальство пыталось как-то пригасить эти зверства, и Александр обращался к солдатам с призывами не зверствовать. И простоватый атаман Платов предупреждал своих станичников: «Обывателям города Парижу никакой обиды не чинить, наипаче не обижать ихних мадамов и мамзель, кроме как если по взаимному согласию. Помнить, что мы присяжные казаки русского императора, войско благородное и цибулизованное». От слова «цибуля», наверное. Но насколько начальникам удавалось сдерживать раж подчиненных? Я думаю, что читателю при выборе из противоречивых точек зрения и выработке какого-то самостоятельного мнения нужно еще вспомнить слова Александра о бесчинствах кутузовской армии в Валахии и даже в России, которая подверглась ужасающему разграблению собственными казаками в 1812 году. Кроме того, для полноты картины предлагаю не ограничиваться только недавним, от 1814 года, прошлым, но и заглянуть в будущее. Поднимемся над временем, так сказать, окинем взором эпохи. Перенесемся в конец Второй мировой войны, тем паче, что Сталин сравнивал себя с Александром, а своих солдат тоже называл освободителями. Как же вели себя русские освободители в Европе при Иосифе Грозном? Вот как виденное своими глазами описал бывший комендант Кёнигсберга Отто фон Ляш. «Отдав последний приказ войскам о сборе подразделений и сдаче оружия, я вместе с частью своего штаба и группой командиров должен был начать свой тернистый путь в русский плен. Уже по дороге к первому командному пункту одной из русских дивизий мы вкусили кое-что из того, что ожидало нас в почетном плену. Хотя мы шли в сопровождении русских офицеров, неприятельские солдаты все время пытались, и не без успеха, отнять у нас или у наших солдат то часы, то чемодан, то что-либо из одежды. Русские офицеры оказались не в состоянии справиться со своими подчиненными. Из множества воспоминаний о марше в плен приведу здесь одно, наиболее выразительное. Дома горели, чадили. Мягкая мебель, музыкальные инструменты, кухонная утварь, картины, фарфор – все это было выброшено из домов и продолжало выбрасываться. Между горящими танками стояли подбитые автомашины. Кругом валялась одежда и снаряжение. Тут же бродили пьяные русские. Одни дико стреляли куда попало, другие пытались ездить на велосипедах, но падали и оставались лежать без сознания в сточных канавах с кровоточащими ранами, полученными при падении. В дома тащили плачущих, отбивающихся девушек и женщин. Кричали дети, зовя родителей. А мы шли все дальше и дальше. Перед нашими глазами представали картины, описать которые невозможно. Придорожные кюветы были полны трупов. Мертвые тела носили следы невообразимых зверств и изнасилований. Валялось множество мертвых детей. На деревьях болтались повешенные, с отрезанными ушами, выколотыми глазами. В разных направлениях вели немецких женщин. Пьяные русские дрались из-за медсестры. На обочине шоссе под деревом сидела старуха. Обе ноги у нее были раздавлены автомашиной. Горели хутора, на дороге валялся домашний скарб. Кругом бегал скот, в него стреляли, убивая без разбора. До нас доносились крики, взывающих о помощи. Помочь мы им ничем не могли. Из домов, подняв в молитве руки, выходили женщины. Русские гнали их назад и стреляли в них, если те уходили не сразу. Это было ужасно. Такого мы не могли даже предполагать. Сапог ни у кого уже не было, многие шли босыми. Раненые, о которых никто не заботился, стонали от боли. Со всех сторон в колонну военнопленных протискивались русские солдаты, отбирая у кого шинель, у кого фуражку или бумажник с его жалким содержимым. Каждый хотел чем-нибудь поживиться. «Уры! Уры! Часы!» – кричали они. Помните убитого в 1814 году казака, на трупе которого нашли 5 штук часов? Как видите, за 150 лет не растерял русский солдат любви к часам. Наверное, несчастлив русский солдат. Счастливые ведь часов не наблюдают. Да и прочими шмотками русские «Soldaten und Unterofficieren» не брезговали. А о том, как успешно русским полководцам удавалось сдерживать пыл подчиненных, читаем у того же Отто фон Ляша. «За машиной, на которой мы ехали, следовал грузовик с нашим багажом и нашими денщиками. Грузовик этот отстал, якобы из-за поломки, а потом попросту повернул назад в Кёнигсберг. В железнодорожных мастерских города русские начисто обобрали наших солдат и растащили весь наш багаж. После моего энергичного протеста в дело вмешался сам маршал Василевский, пытаясь вернуть нам вещи. Этого ему сделать не удалось. Моего верного денщика, Ханса Яблонку, русские офицеры обрабатывали в течение нескольких часов, принуждая к признанию, что он сам взял эти вещи. Но Ханс не поддался никаким угрозам. Полагаю, зверства, подобные описанным, обратная сторона рабства. Бесправный царский рекрут, в смысле несвободы, ничем не отличался от бесправного сталинского раба. По всем законам психологии, Если человека все время давить и превращать в ничтожество, в затравленного зверя без чувства собственного достоинства, при первой же возможности это вылезет из него самым страшным образом. И вся злоба и ненависть, забитые в него гулагом или шпицрутенами, выльются на тех, кто не может себя защитить. Власть рабов и подонков страшна. Узнав о взятии Парижа, Наполеон воскликнул: «Великолепный шахматный ход!» После чего на четверть часа задумался и изложил приближенным план освобождения столицы. План, как и все наполеоновские придумки, был хорош, но его маршалы настолько были потрясены взятием Парижа, так не хотели больше воевать, настолько не верили в конечную победу, что не поддержали его. Еще перед началом этой кампании, не видя былого огня в их глазах, Наполеон упрекал своих маршалов: «Я зря сделал вас богачами. Теперь вы не хотите воевать, а только гулять по Парижу». В ответ на что один из маршалов грустно заметил: «Да, сир, хотим. Я в своей жизни слишком мало гулял по Парижу». 20 лет сплошных войн, походов, бивуаков, смертей. Они хотели покоя. После того, как месяцем ранее Наполеон отругал отяжелевшего 60-летнего маршала Ожеро за какое-то промедление в бою, не позволившее Бонапарту развить успех, Ожеро вздохнул. Он не понимает, что не все люди – Наполеоны. И вот теперь, кажется, предел наступил. Наполеон оглядел своих понурых героев, которых он звал освобождать Париж, а они не хотели. Помолчал минуту, после чего заявил, что в таком случае он отрекается от престола. Император тут же написал документ об отречении, макнул перо в чернильницу, занес его над бумагой, но прежде чем подписать, на мгновение задержался и посмотрел на маршалов. «А может быть, мы пойдем на них? Мы ведь их разобьем!» Маршалы молчали, отводя глаза. Наполеон подписал бумагу. После чего сказал обрадованным маршалам: «Вы хотели покоя, вы получите его. Но видит Бог, мы не были поколением, созданным для покоя. Мир, которого вы желаете, скосит на ваших пуховых постелях скорее и больше людей из нашей среды, чем скосила бы война». Меж тем союзники сделали то, чего так боялась Франция. Посадили на трон бурбонов. И это было больше, чем преступление. Это была ошибка, на которую бывший император, а ныне гражданин Бонапарт, сразу же указал Калинкуру. «Я думаю о Франции. Бурбоны явятся, и Бог знает, что последует. Бурбоны – это внешний мир, но внутренняя война. Посмотрите, что они через год сделают со страной». Он был прав. Через год Франция уже стонала от бурбонов. Однако не будем забегать вперед. Получив от Наполеона отречение, союзники так обрадовались, что пообещали Наполеону в управление остров Эльба в Средиземном море, а Марии Луизе – личное владение в Италии. Они были счастливы, потому что понимали: не подпиши Наполеон этот документ, вся бодяга могла затянуться, поскольку армия, в отличие от маршалов, горой стояла за Наполеона. И вся нация стояла за Наполеона. Один из молодых наполеоновских офицеров, вспоминая 1814 год, говорил о том, как он в числе других французов стоял в строю, а к ним обращался Наполеон, призывая защищать родину до последней капли крови. «Никогда, никогда не изгладится из моей памяти конец его речи, когда, привстав на стременах, он протянул к нам руку, он бросил нам слова: „Поклянитесь мне в этом“. И мне, и всем моим товарищам показалось в эту минуту, что он силой исторг из глубины нашего сердца крик: „Клянемся! Да здравствует император!“ Сколько мощи было в этом человеке! У нас слезы выступили на глазах, и наши сердца исполнились непоколебимой решимости». Они шли умирать и были готовы умирать. А в провинции уже начиналось то, чего так и не случилось в России – настоящая партизанская война против оккупантов. Французские крестьяне брали вилы, поднимались и начинали день ото дня все чаще нападать на отряды союзников. Поэтому союзники и были в таком восторге от благородного жеста Наполеона. Они боялись, что нация может подняться, как поднялась 20 лет назад во время революции для борьбы с интервентами. Они опасались, что Наполеон может отнять Париж, А тут вдруг все так чудесно разрешилось. Император Александр на радостях повел себя как-то странно. Он танцевал с любимой женщиной Наполеона Жозефиной. Он кормил на пруду любимого лебедя Наполеона. Он разыскал придворного художника Наполеона и заказал ему свой портрет. Он приобрел себе сувениры из личного кабинета Наполеона. Сам, будучи ничтожеством, Александр хотел хотя бы через вещи прикоснуться к великому. Зато русский царь изо всех сил корчил из себя европейца. Например, один и без охраны разъезжал по Парижу в коляске. Гулял мимо парижских кафе, где парижане обсуждали новости. И так по-свойски, по-простому беседовал с прохожими. Тем более, что все кругом говорили на его родном языке. Русским Саша, как настоящий российский дворянин, владел хуже французского. Но не только Александру нравился вольный дух Франции. Посмотрев, как живут люди в Европе, 40 тысяч русских солдат дезертировали из армии и остались жить во Франции. Нанялись батраками, женились. Мужиков-то во Франции не хватало. 40 тысяч! Целая армия! Когда потом русский царь попросил выдать беглецов, французское правительство ответило ему, что сделать это невозможно. По непонятной причине все русские наотрез отказались возвращаться в рабство. Вот ведь какие скоты непатриотичные! Возмущенный Ростопчин писал жене: «Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старик, унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейского полка в одну ночь дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей». Тут даже не знаешь, чему больше поражаться – массовости ухода или возмущенному удивлению Ростопчина. Простой артиллерийский офицер А. Баранович, который оставил мемуары об этой войне, вспоминал: «В этом квартировании случился эпизод, небывалый в войске и в летописях истории русских войск. Полковника Засядко, денщик, довольно смышленый, вздумал из-под ведомства военного освободиться и жить по-французски, пользоваться свободою, убеждая себя, что в настоящее время он не находится в России под грозою, а в свободной земле, Франции. И в этом намерении совещевался с товарищами, как поступить в этом деле. И не ожидая их ответа, сам начал действовать. И пришел к полковнику, сказал: „Отпустите меня, я вам долее не слуга“. „Как? Ты денщик, должен служить, как тебя воинский устав обязует“. „Нет, господин полковник, теперь мы не в России, а в вольной земле Франции. Следовательно, должны ею, свободой, пользоваться, а не принужденностью“. „Хорошо, на место твое я приищу слугу“. Об этой случайности полковник Засадко донес генералу Полторацкому, а тот, выслушав, просил объяснить эту случайность рапортом. Получив оный, генерал Полторацкий тотчас нарядил судную комиссию и денщика отдал под военный суд. Комиссия не замедлила решением его судьбы, обвинила его в дерзком посягательстве сделаться свободным французом. Потому мнением своим положила: его, денщика, прогнать через 500 человек один раз шпицрутенами, что было исполнено ввиду французов, дивившихся нашей дисциплинарии. И было чему удивиться. Французы давно уже отвыкли от подобных зрелищ. И вот им, отвыкшим, всучили бурбонов.